Пивоохота. Место Москва. Дата 16.11.2006. Время 22.21. Музыка нет. Слева тянется металлический забор. Он облеплен полусодранными афишами концертов. Тает нападавший за день мокрый снег, превращается в грязную жижу. На тротуаре валяется куча коробок и пакетов с мусором. Все это не влезло в большой зеленый бак. Металлический забор кончается, начинается деревянный. Там открытые ворота, за которыми освещенная прожекторами стройка. По ней бегают, хрипло переругиваясь на своем языке, строители-гастарбайтеры. Ветер шевелит зеленую сетку на доме без окон и крыши. Впереди киоск, он еще открыт. Над ним светится лампочка без патрона. Я подхожу, сую в окошко две десятки. Бутылку пива. «Какого?» – спрашивает пожилая продавщица. «Любого». Продавщица дает мне бутылку. Я срываю пробку открывалкой, делаю глоток. Пиво херовое, но мне все равно, я пью на ходу. Вначале было слово. Все слова пиздешь. Слова про то, как хорошо было в СССР и как плохо сейчас. Слова про то, как плохо сейчас и как хорошо было в СССР. Слова про смысл жизни. Слова про то, что в жизни смысла нет. Людям просто надо о чем-нибудь пиздеть. Как будто от этого их тупая, убогая жизнь в чем-то изменится. Пиздеж утупляет мозги. Напиздевшись, ты уже можешь ни о чем не думать, ты получил, что хотел. Можно, конечно, читать книги. Я научился читать 3 года. Первая книжка, которую я прочел, называлась «Слово». Я не помню, о чем мне говорилось, но помню, что у нее была желто-красная обложка.